Лифта не было, и Мегре стал подниматься на пятый этаж, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. На втором этаже слышалось радио. На площадке этажом выше малыш лет 4-5 забавлялся игрушечным автомобилем. Не найдя звонка, Мегре постучал. Никакого ответа. Он постучал вторично, досадуя при мысли, как бы не пришлось подниматься снова. Затем приложил ухо к двери, но ничего не услышал. Он все-таки постучал в третий раз, да так, что дверь задрожала от ударов. Только тогда послышались шаги, вернее, шарканье комнатных туфель. «Кто там?» «Откройте, пожалуйста. Мне нужна госпожа Пигу. Сейчас». Дверь, наконец, приоткрылась. Молодая женщина, запахнув на груди халат, с любопытством уставилась на посетителя. — Что вы продаете? — Я ничего не продаю. Мне просто нужно с вами поговорить. Я комиссар Мегре из уголовной полиции. — Проходите. Я неважно себя чувствую и немного вздремнула. Войдя в гостиную, она закрыла дверь в спальню, в которой Мегре успел заметить неубранную постель. «Садитесь», — сказала она, указывая на стул. Окно выходило на кладбище, где виднелись высокие деревья. Мебель наверняка была куплена в большом универмаге на бульваре Барбес. На языке каталогов она была в деревенском стиле. На круглом столике стоял проигрыватель, а рядом на диване были разбросаны пластинки. Видимо, Лилиан любила слушать музыку лежа. Пепельница была полна окурков. — Вы по поводу моего мужа? — И да, и нет. — Вы что-нибудь о нем узнали? — Нет, все еще ничего. Я ходила к нему в контору, но оказалось, что он не работает там уже полгода. Сколько времени прошло с тех пор, как он исчез? 2 месяца. Это было в конце сентября, в тот день, когда он должен был принести мне жалование. Она сидела на подлокотнике кресла. Всякий раз, когда полы халата распахивались, показывалось ярко-розовое белье, но это ее не беспокоило. Должно быть, она привыкла так ходить дома, даже при посетителях. Давно вы замужем? 8 лет. Жильбер случайно заглянул в магазин, где я работала. Он слишком долго выбирал себе галстук, видно, я ему приглянулась. Вечером, когда я вышла из магазина, он поплелся следом. Так продолжалось неделю. Он шел рядом, но не осмеливался заговорить. Он уже тогда жил в этой квартире? Нет, снимал меблированную комнату в Латинском квартале. Не прошло и 3 недель, как он сделал мне предложение. Я-то не слишком пылала. Это был славный парень, но звезд с неба не хватал. Вы не были в него влюблены? Она посмотрела на Мегре, отмахнув рукой табачный дым. Разве такое бывает? Я в это не слишком верю. Скажите, госпожа Пигу, ваш муж прихрамывает? Да, его сбила машина. Когда приходится быстро ходить, он немного отбрасывает левую ногу в сторону. И давно это случилось? Еще до того, как мы познакомились. Выйдя замуж, вы продолжали работать? Да, 1-3 года, но это было невыносимо. Утром нужно было приготовить завтрак и убрать квартиру. В 12 часов мы встречались в ресторане. Вечером мне приходилось ходить за провизией, готовить ужин, заниматься хозяйством. Это была не жизнь. Мегре посмотрел на узкий диван, заваленный пластинками и иллюстрированными журналами, на пепельницу, полную окурков. Это было, наверное, ее излюбленное место. Здесь она, вероятно, и дремала, когда ему пришлось так настойчиво колотить в дверь. Были у нее любовники. Мегре мог побиться об заклад, что да, хотя бы от нечего делать. С ее лица не сходило недовольное выражение. По-видимому, оно было для нее обычным. Вы ничего не замечали за вашим мужем перед тем, как он исчез? Нет.